Глава 10. Когда совершенно незнакомый человек говорит, что хочет сделать для тебя подарок, это звучит как минимум странно, как максимум сразу начинаешь подозревать какой-нибудь подвох. Вот и я по пути к ресторану «Легенда» озадачился. Зачем это все? Вполне могло случиться так, что этот человек даст мне что-то ценное, а через пару дней обратится со своей просьбой, рассчитывая, что в благодарность я не откажу. Потому стоило несколько раз подумать, прежде чем принимать этот подарок, каким бы он ни был. Среди аристократов существуют свои правила. Если ты примешь подарок, то это может оскорбить честь дарителя, и потом с ним возникнут напряженные отношения. Мне же ссориться ни с одной ветвью рода Аничковых не хотелось. Когда я вошел в ресторан, меня встретила миловидная хостес. Девушка с кудрявыми волосами спросила, как меня зовут. Я представился, и она тут же повела меня к столику на отдельной веранде. У ресторана было несколько кабинок и открытых террас для VIP-гостей, кем и являлся дядя Алисы. Он хоть и не был графом, но тоже считался в этом городе очень уважаемым человеком и сильным некромантом. В этом городе у него есть несколько фабрик артефактов, а потому можно смело его назвать одним из богатейших людей Санкт-Петербурга. И не сомневаюсь, что все гости, которые сидели в зале и на соседних верандах, это его охрана. «Добрый день», — поздоровался с этим высоким, худощавым мужчиной с бледным лицом. По нему сразу видно, что некромант мрачностью за километр веет. «Здравствуйте, ваше благородие», — ответил он и протянул мне руку, которую я крепко пожал. Присел за столик напротив некроманта. «Алиса много мне о вас рассказывала», — сразу начал Дмитрий Викторович. «Правда?» — деланно удивился я. «Как-то жена успела». Как мне было известно, находясь в столице, Алиса не столь тесно общалась с родственниками из других городов. «Мы сидим здесь уже час, и весь этот час она рассказывает о вас», — ухмыльнулся Дмитрий Викторович. «Неожиданно», — ответил я. «Неужели других тем для разговора не нашлось?» «Сомневаюсь, но об этом я благополучно промолчал». «Просто так сложилось, что все приключения, которые случились со мной за последнее время, были вместе с Сашей», — улыбнулась девушка. Слушая нас, Дмитрий Викторович сохранял холодное выражение лица. Он показался мне куда менее эмоциональным человеком, чем его брат, после того, как я освободил его от контракта с демоном. До этого Роман Викторович был холоден, точно гранит. Алиса рассказывала, что ничто не могло заставить его улыбнуться, а после моей помощи ее отца будто подменили, и эта версия нравилась ей куда больше. «Алиса столько обо мне рассказала, что вы решили познакомиться?» — уточнил я, ведь с момента звонка Алисы до моего прибытия прошло не более 20 минут. «Все-таки Питер не такой большой город, как Москва, и в выходной день здесь немного пробок, а потому доехал я быстро». «Я хотел познакомиться с вами еще раньше, когда брат сказал, что у моей племянницы появился такой неординарный ухажер». «Ну да, мы же с Алисой играли роль парочки по ее просьбе». Она не хотела рассматривать других женихов, а потому я согласился на ее предложение за помощь в подтверждении моей личности. «Неординарный?» — переспросил я. «Вас уже за глаза прозвали сильнейшим экзорцистом нашего времени», — холодно ответил он. «Я всего лишь магистр», — возразил я. «Скажу вам так. Ходят слухи, что магистром вы пробудете недолго», — подметил дядя Алиса. «К тому же, с тех пор, как вы стали главой семьи, заметен яркий рост вашего рода. Такое очень редко встречается, только если кому-то очень сильно повезло с бизнесом». Он явно не имел в виду, что вести дела меня обучили родители или специально нанятые учителя. С этим нельзя было поспорить, поскольку дела у отца шли не очень, и обязательные налоги для аристократов мы в основном платили с ренты. «Вы правы, здесь есть доля удачи», — улыбнулся я. Хотя странно было называть удачей то, что в моей голове сидит прародитель демонов, но именно благодаря ему мы поправили финансовые дела рода. Он помог раздобыть мне демонические артефакты, которые очень ценятся не только в Российской империи, но и во всем мире. И мы с ним решили добывать их постепенно. Несколько я уже отдал ордену Игорю Геннадьевичу. Хотя даже в том случае, если я буду приносить по артефакту в месяц, это уже очень короткий срок по их нахождению по меркам нашего мира. Особенно если учесть, что Игорь Геннадьевич давал мне срок по поиску своего артефакта до конца жизни, а я справился за день. «Сомневаюсь, что в вашем случае дело только в удаче», — продолжил Дмитрий Викторович. «Надеюсь, вы не сочтете за грубость мою откровенность, ваше благородие?» «Нет, что вы», — ответил я. «Если честно, терпеть не могу эти недомолвки, подтексты. А в дворянском обществе без них никуда». «Рад, что мы с вами понимаем друг друга», — сказал Дмитрий Викторович. Пока мы сидели, я осмотрел его ауру и не обнаружил там никаких следов, что могли бы оставить демоны. Так что он был таким холодным сам по себе. «Александр Олегович, больше всего меня поразил тот случай, когда вы спасли мою племянницу», — продолжил он. «А я очень дорожу своей семьей. За каждого из них я был бы готов душу продать». Услышав это, Алиса смутилась. Однако, по словам Дмитрия Викторовича, было очевидно, что историю своего брата он не знает. Он просто использовал образное выражение. «Поэтому для меня стало неожиданностью то, что брат вас как следует не отблагодарил», — продолжил Дмитрий Викторович. «Отнюдь», — возразил я. «Роман Викторович сделал для меня очень много. Если вы не знаете об этом, не значит, что этого нет», — слегка улыбнулся я, не став говорить прямо. «Награда мне была не нужна. Было достаточно того, что Анечкова в свое время мне помогли, и я отплатил им добром за добро. К тому же, когда мне понадобилось взять в плен Кротовского, который по чистой случайности был из враждебной семьи некромантов, Роман Викторович сразу согласился». «Что ж, я этого не знал», — нахмурился Дмитрий Викторович. «Брат сказал мне совсем другое». «Буду тоже с вами откровенен. Я не могу рассказать обо всем. Награды за спасение мне не нужны», — пояснил я. «Хорошо», — уверенно ответил Дмитрий Викторович, «но я сомневался, что смогу избавить его от желания сделать мне подарок, раз он его уже подготовил». «В таком случае это будет просто дружеский жест», — улыбнулся Дмитрий Викторович, но улыбка получилась крайне вымученной и неискренней. «Мне не нужны подарки для дружбы, Дмитрий Викторович», — пояснил я. «И все же прошу вас не отказываться», — настоял он, поднимая бумажный пакет, который стоял возле его стула, и протянул мне. «Мне кажется, что это вам пригодится». Я открыл пакет и достал деревянную коробку. Открыл ее и на миг застыл в изумлении. «Я не могу это принять», — сказал я, закрывая шкатулку. «Это слишком дорогой подарок». «А я не приму его обратно», — легко ответил Дмитрий Викторович и развел руками. «Хитро придумал, но я так просто не сдамся». «И даже ничего не потребуете взамен?» — прямо спросил я. «Нет, вы мне совершенно ничего не должны». В это слабо верилось, но я кивнул. Отказываться от подобного подарка в самом деле было бы глупостью, поэтому я искренне поблагодарил Дмитрия Викторовича. «Расскажите, какие у вас планы на пребывание в Петербурге?» — поинтересовался он. «Ой, у меня есть список всех мистических мест, которые хочу посетить», — оживилась Алиса. «Правда, одного дня не хватит, к сожалению». Она составила список аж на две страницы. «Нам хватит выходных, чтобы посетить только несколько пунктов из него. А интуиция мне подсказывает, что мы в очередной раз найдем себе приключение на мягкое место». «Алиса, позволь предложить тебе мою охрану», — сказал Дмитрий Викторович. «Если честно, я был очень удивлен, что отец отпустил тебя одну». Слова прозвучали как приказ, и мне это не понравилось. «А он и не отпускал», — пожал плечами Алиса. «Я сбежала от охраны. Отец хотел послать ее за мной следом, но как только узнал, что я с Сашей, все же передумал». «Поверьте, я смогу защитить Алису», — пообещал я. «Больше дел у меня в Питере не осталось, поэтому я буду с ней до самого возвращения и доставлю ее до дома вашего брата. Вам не о чем беспокоиться». «Звучит самонадеянно», — хмыкнул Дмитрий Викторович. Было видно, что за племянницу он и правда переживал. 10 минут назад мы говорили о том, что я один из сильнейших экзорцистов нашего времени», — напомнил я. «Пока не сильнейший, но все впереди», — хмыкнул некромант. «Дядя, тебе не о чем переживать. С людьми разберется Саша, а с мертвецами я и сама договорюсь», — улыбнулась Алиса. «Что ж, пожалуй, вы смогли меня убедить, оперируя моими же словами», — ухмыльнулся Дмитрий Викторович. «В таком случае я попрошу вас убрать скрытую охрану, которая вчера весь день следовала за нами от самого вокзала вплоть до этого ресторана», — с улыбкой попросил я. Дмитрий Викторович широко распахнул глаза. «Но как вы узнали?» — спросил он. «Да, Саш, как?» — удивилась Алиса. Она не заметила преследования. «Ваши люди хорошо скрывались. Не стану врать», — признал я. «Но все-таки наблюдательность у меня хорошо развита, как и магическое восприятие. Поэтому я насторожился, когда заметил, что одни и те же люди следуют за нами везде». «Удивительно», — покачал головой Дмитрий Викторович и потянулся к бокалу с красным вином. «Вы третий человек за всю мою жизнь, кто смог их обнаружить». «А кто были первые два?» — сразу спросила Алиса. «Только не говори, что духи и мертвецы. Так неинтересно». «Нет, ни живых я давно не считаю», — ответил ее дядя. «У них совершенно другой спектр восприятия. Первым был твой отец, а вторым — глава рода Камышовых». «Это же Архонт из Самары, если я не ошибаюсь», — сказал я, вспоминая то, что мы изучали касательно дворянских родов. «Мне с детства говорили, что если вращаешься среди аристократов, нужно знать, кто и что из себя представляет, даже если этот человек находится в другом городе. Всегда может случиться так, что ты с ним встретишься, или кто-то упомянет его в разговоре, и эрудиция будет похвальна. Так произошло сейчас». «Да, все так», — кивнул Дмитрий Викторович. «Очень сильный маг. Поэтому я удивлен, что у вас восприятие на его уровне, чтобы заметить моих невидимок». На Дмитрия Викторовича работало трое агентов из низшего дворянского рода, но у них был уникальный дар невидимости. Все, кто им владеет, служат сильным мира сего, ведь это идеальная способность для слежки, а больше с этим даром особо ничего не сделать. Максимум можно развить его до полной неосязаемости, чтобы даже пули проходили сквозь тело, но такой способностью растворяться в воздухе обладают лишь архимаги и архонты этой ветви магии. Такие есть разве что у императора. «Что ж, Александр Олегович, у меня больше нет сомнений в вашей компетентности, потому я отзову своих людей», — кивнул Дмитрий Викторович, достал из кармана телефон, написал сообщение и быстро убрал его обратно. Через пару секунд легион сообщил, что следящие за нами уходят. Еще полтора часа мы проговорили с Дмитрием Викторовичем. Он расспрашивал обо мне, о моем роде. Алиса же рассказывала ему последние новости из своей жизни. Он тоже поделился некоторыми нюансами, в частности о том, что повысил свой ранг до архимага, и это очень дорого ему стоило. Дмитрий Викторович признался, что не собирается соперничать с братом, хоть их силы уже практически равны. В это я, конечно, не поверил. Тимур Алексеевич находился в приемной императора Российской империи. Сегодня у него был выходной, но когда император просит явиться ко двору для личной беседы, ему не отказывают, а потому Тимур Алексеевич прибыл даже на полчаса раньше. Выехал заранее, опасаясь застрять в московских пробках, но сегодня ему повезло, и движение было более свободным, чем в будние дни. Всего неделю назад у них с императором состоялся сложный разговор касательно Александра Демьянова, в ходе которого император отдал приказ его устранить с помощью представленной к нему одержимой. Но в итоге парень ее убил и прошел все дальнейшие проверки. Чему Тимур Алексеевич был невероятно рад. Все-таки он не хотел, чтобы орден терял мага со столь выдающимся потенциалом. Но с другой стороны, он понимал опасения императора. Что если силу дает одержимость? Или Александр Олегович вовсе не тот, за кого себя выдает, а втирается в доверие, помогая спасти некоторых людей из мира демонов? Тогда опасность грозит не только Российской империи, но и всему миру. Тимур Алексеевич хоть и не был согласен с этим решением Петра III, но понимал, как тяжело далось императору это решение. Ведь сложность правления империей заключается в том, что нужно думать об интересах большинства, иногда идти на жертвы, которые со стороны кажутся глупыми, если не знать всей глубины вопроса. Мысли прервал один из секретарей императора и пригласил Архонта в кабинет. Зайдя, Тимур Алексеевич поздоровался и поклонился. Император разрешил ему присесть. «Ты знаешь, зачем я тебя позвал?» — сразу спросил Петр III. «Догадываюсь», — ответил Архонт. «Вы хотели узнать, как Демьянов работает в Ордене?» «Пока никаких странностей не замечено». «Был один момент, когда он попросил разрешения на призыв демонов, чтобы убить охотника», — признался Тимур Алексеевич. «Но Александр Олегович справился с задачей по инструкции, в итоге избавился от призванных, которые стали приманкой, и от самого охотника. Это был сложный случай, поэтому риск был оправдан». Император кивнул, а Тимур Алексеевич продолжил. «Сомневаюсь, что Демьянов будет показывать нечто сверхъестественное на людях и писать это в отчетах». «Знаю, поэтому я и приставил к нему своих людей», — серьезно ответил император. «Их он заметить не сможет». Тимур Алексеевич не был так в этом уверен, зная, как Демьянов умеет удивлять. «Они тоже не увидели ничего необычного», — догадался Архонт. «Один момент показался мне странным», — нахмурился император. «Во время того случая, который вы описали, моих невидимок отвлекли». «Прошу прощения, но разве это возможно?» «Они попросту не смогли добраться до места вовремя», — пояснил Петр III. «Обычно соглядатые ездят на разных видах служебного транспорта, останавливаются за несколько кварталов и уже подходят к преследуемым. В конце концов, портальная магия им недоступна, а машины невидимыми делать они не умеют, поэтому держатся на расстоянии в случае перемещения объекта». «В тот день они попали в аварию», — пояснил император. «Позвольте поинтересоваться, что же случилось?» — спросил Архонт. Он понимал, к чему клонит император. Вполне возможно, что невидимки были остановлены специально, и никакое это не совпадение, ведь это произошло именно перед тем опасным ритуалом. «Не поверите, собака выбежала на дорогу. Они ее сбили и каким-то образом продырявили оба передних колеса. Мои люди готовы ко всем ситуациям, поэтому они быстро поменяли на запаски. Но все равно им пришлось задержаться еще на несколько минут, чтобы стереть кровь с лобового стекла и не привлекать к себе внимания. И получилось так, что успели они только к концу ритуала. И увидели только то, как Демьянов со своим помощником убирали следы уничтожения демонов». «Возможно, это и в самом деле просто случайность», — задумчиво произнес Тимур Алексеевич. «Возможно, но я не представляю, как эта собака смогла продырявить оба колеса». «Я тоже, если честно», — кивнул Архонт. Тимуру Алексеевичу эта история тоже показалась странной, но из нее нельзя было сделать достоверных выводов. «Мои люди продолжат дальше за ним следить, как и ваши», — сообщил император. «Мой человек представлен к Демьянову, но его сведения пока не отличаются от отчетов», — согласился Архонт. «А что, если предположить, что Демьянов как-то смог на него воздействовать и перевести на свою сторону?» «Это интересное предположение», — задумался Тимур Алексеевич. «Но если бы в рядах Ордена появился одержимый, мы бы заметили». «Но с Романом Евгеньевичем такого не было. Его поведение никак не изменилось. Если говорить о косвенных признаках, то даже цвет кожи не поменялся. В этом плане Демьянов более подозрителен, но прошу меня простить. Так мы можем долго гадать». «Согласен с вами», — вздохнул император. Было заметно, насколько ему не нравилась эта неопределенность. «Дома нужна еще одна проверка», — заключил Петр III. Тимур Алексеевич удивился, но вида не показал. Неужели было недостаточно слежки и того, что император лично проверил Демьянова на прошлой неделе? «Вижу ваше недоумение», — продолжил император. «Но не мне вам рассказывать, насколько высшие демоны бывают хитры и изворотливы. И нам на руку то, что Демьянов предполагает, что все проверки уже пройдены. Так больше вероятности, что он допустит ошибку». «А если не допустит?» — осторожно спросил Архонт. «Если в этом случае он не допустит ошибки, то он станет героем империи», — ответил император с холодной улыбкой. «Но что-то я в этом сильно сомневаюсь». В Москву мы с Алисой вернулись рано утром в понедельник. Сразу же после вокзала я проводил ее до дома и передал лично в руки графу. Роман Викторович специально встал пораньше, чтобы встретить дочь. «Благодарю вас за то, что присмотрели за ней на этих выходных», — с облегчением произнес он. Как оказалось, Кротовского граф уже отпустил за большой выкуп, чему я был только рад. Во-первых, больше он к нам не сунется. Во-вторых, по заслугам получил, и больше не нужно думать об этом пленнике. После я отправился к себе домой. Там переоделся в форму ордена и направился на конференцию. Ареса снова оставил дома, ибо не хотел, чтобы завтра этот демонический кот мелькал во всех новостях. Да и что может случиться в здании, полном экзорцистов? Конференция проходила в большом павильоне, который находился в самом центре столицы, в одном из дорогущих отелей. Святой Орден арендовал его на все время проведения конференции для экзорцистов. Прежние маги расположились в отеле за счет нашей организации. Все-таки такие мероприятия проводились нечасто, и Святой Орден мог себе это позволить. Первые 3 часа я слушал выступления других экзорцистов. Они рассказывали о новых методах борьбы с демонами. Один из них оказался весьма интересным. Экзорцист из Тюмени поведал о том, что ему удалось победить демона без помощи уничтожающей печати. Он использовал для этого чистую энергию. Магистр рассказывал, как победил он низшего. Энергозатраты были точно такими же, как и при создании печати, но этот способ оказался более быстрым. А потому многих он впечатлил, и теперь орден возьмет это на вооружение и будет пробовать, однако я был уверен, что с демонами уровней выше это уже не прокатит. Вскоре настал мой выход. Я поднялся на сцену, подошел к микрофону. Сотни камер были направлены на меня. Конференция проводилась в прямом эфире. От простолюдинов не скрывали то, что орден развивается и придумывает новые методы борьбы с демонами. Это шло только в плюс репутации. Первым делом я рассказал, как уничтожил охотника по официальной версии. Судя по лицам в толпе, кого-то это впечатлило, кому-то показалось банальным, кому-то рискованным. Но после подробного рассказа последовали вопросы от журналистов. И не сосчитать, сколько раз я слышал, что у того или иного экзорциста нет полномочий на него отвечать. Я хорошо запомнил эту фразу, чтобы отделаться в случае чего. «Александр Олегович, скажите, как так получилось, что вы стали магистром в столь юном возрасте?» — спросил мужчина в клетчатом костюме. Он был из издательства «Имперская правда». «Здесь нет ничего удивительного», — спокойно ответил я. «В моей семье уже были подобные прецеденты, когда экзорцисты достигали высоких рангов в возрасте до 30 лет. Здесь играет роль чистота крови. Ее правила вы все знаете». «Александр Олегович», — обратилась ко мне женщина в красном брючном костюме, — «газета «Имперский вестник». Подскажите, почему тогда не все в вашей семье имеют такие способности?» «Опять же, все дело в чистоте крови», — пояснил я. «Моя мать простолюдинка. Как вы знаете, при таком союзе вероятность того, что дети будут сильными магами, сильно снижается. Поэтому во многом это удача. Но раньше выдающихся экзорцистов в нашей семье действительно было гораздо больше». Девушка записала мой ответ в свой блокнот. Мне понравилось то, что журналисты были довольно организованы. Если кто-то один задавал вопрос, все остальные молчали. «Александр Олегович, нашим читателям очень интересно, что вы знаете о способе спасения людей из мира демонов?» — поинтересовался следующий корреспондент. «К сожалению, у меня нет полномочий отвечать на этот вопрос», — развел я руками. «Но могу вас заверить, что я не имею к этому никакого отношения». «Издательство «Русский дух», — представилась темноволосая женщина в очках. «Всем нашим читателям очень интересно, чего бы вы хотели достичь. Скажите, хотели бы вы стать главой Святого Ордена?» Это был хороший вопрос. Как таковых целей по карьерному росту в Ордене у меня не было. У меня имелись свои, другие цели, тоже связанные с повышением силы. «Я не хотел бы стать главой Ордена», — честно признался я. «Это слишком большая ответственность. Пока я к ней не готов. Меня устраивает роль рядового экзорциста». «Скажите, а Орден собирается что-то делать с участившимися случаями самоубийств подростков?» — продолжила эта же женщина. «Я совсем не понимаю связь», — нахмурился я. «Вы не могли бы уточнить?» «Такое происходит только в Москве, и среди народа ходят слухи о том, что это демоническое влияние. Все мы знаем, что на детей гораздо проще воздействовать». Я впервые об этом слышал и не был знаком с этими случаями. Но не было уверенности в том, что здесь замешаны демоны. Всем известно, что подростки более эмоциональны, в столице учеба дается сложнее, и, возможно, виной этому нечто другое. «Я вновь отвечу, что у меня нет компетенции для ответа на этот вопрос», — пожал я плечами. Внезапно один из журналистов в коричневом костюме поднялся на сцену. Стоящий у лестницы охранник сообщил ему, что здесь находиться не положено, и вежливо попросил спуститься. Но журналист резко приставил руку к груди охранника, и тот упал замертво.